Генсек ничего так не любил на свете, как власть полную, неограниченную, освященную любовью миллионов. И здесь он преуспел. Ни одному человеку в мире не удалось и никогда, видимо, больше не удастся совершить фантастическое. Уничтожить миллионы собственных сограждан и получить взамен слепую любовь еще большего количества людей. Со временем для Сталина жертвенность стала одним из неотъемлемых атрибутов социализма. Когда затевалась новая стройка в Сибири, на Севере, то в плановом порядке определялась потребность в покрытии естественной убыли. С конца 20-х годов недостатков дешевой и бесправной, часто обреченной рабочей силы не было. Все предложения по использованию огромных масс заключенных Сталиным поддерживались. Он или бросал помощнику «согласен», или коротко расписывался на документе. Для реализации своей силы такая диктатура пролетариата невольно требовала создания машины принуждения, крупного карательного аппарата. Дефицит народовластия стал быстро вести к появлению первых мощных ростков переоценки роли одной личности, наделению Сталина некой мифической мессианской ролью. Интересно отношение самого Сталина к этому. Приведем еще одну выдержку из беседы генсека с Людвигом. Людвиг. За границей, с одной стороны, знают, что СССР — страна, в которой все должно решаться коллегиально, а с другой стороны, знают, что все решается единолично. Кто же решает? Сталин. Единоличные решения всегда или почти всегда однобокие решения. Во всякой коллегии, во всяком коллективе имеются люди, с мнением которых надо считаться. Никогда и ни при каких условиях наши рабочие не потерпели бы теперь власти одного лица. Людвиг спросил, как Сталин относится к методам иезуитов. Сталин ответил, что основной их метод — это слежка, шпионаж, залезание в душу, издевательство. Что может быть в этом положительного? Людвиг, вы неоднократно подвергались риску и опасности. Вас преследовали, вы участвовали в боях. Ряд ваших близких друзей погибли. Вы остались в живых. Верите ли вы в судьбу? Сталин. Нет, не верю. Предрассудок, ерунда, пережиток мифологии. На моем месте мог быть другой, ибо кто-то должен был здесь сидеть. В мистику я не верю. Как видим, Сталин умел отвечать вроде бы правильно. Но это совсем не значило, что эти слова были его убеждениями. Один из глубинных источников многих человеческих бед, в том числе и культового характера, заключается в дуализме раздвоенности личности, как у мольеровского Тартюфа. Для Сталина это стало нормой. Осуждать вождизм и укреплять его. Критиковать иезуитство и поощрять его на практике. Говорить о коллективном руководстве и сводить его к полному единоначалию. Уже в начале 30-х годов Сталин резко сократил свои и без того крайне редкие выезды на предприятия в области воинской части. С одной стороны, он плохо знал производство, и ему не хотелось вникать в земные дела, связанные с технологией, производительностью труда, рентабельностью. С другой, у него постоянно существовало предчувствие, что на него готовится покушение. Он знал, что у него есть враги, верил, что Троцкий или кто-нибудь из бывших могут организовать покушение.